Разве шпионы носовые платки воруют? Димка так дома соскучился. Он на улице сразу много нового увидел. Ниночку. Щепку с ушами, как будто зайчик. Дрова привезли. Мы стали дрова смотреть, а на одном полене глаз. Сучок такой коричневый, как глаз. Веселый. Мы это полено под крыльцо оттащили, чтобы его никто не трогал. «Все равно найдут», — сказала Ниночка. Я сразу решила, что мы с Димкой это полено потом перепрячем. Мы его так спрячем, что даже Ниночка не предскажет. «Это чье белье?» — спросил Димка. «А это наше белье, его мама утром повесила, чтобы ветерком обдуло. Простыни так улететь хотят, прямо хотят. Машут, машут. Ну, их за щепки держат, а носовые платки уже высохли». Путьке тоже белье понравилось. Он простыню подергал, и вся веревка заплясала, но не оборвалась. «Ваше белье?» – спросил меня Димка. «Конечно», – сказала я. «Разве он не видит? Мое платье висит, и панамка, и полосатые носки». «Путька знает, что это ваше белье?» – спросил Димка. «Конечно», — сказала я. «Он видел, как мама вешала». «Здорово», — сказал Димка. «Мы у Путьки проверим сторожевой инстинкт». «У него мама уже проверяла», — сказала я. «Нет у него ничего. Он умный». «Это не тот инстинкт, это другой», — сказал Димка. «Мы посмотрим, как он будет белье охранять. Вдруг он к пограничникам попадет. Он же должен границу сторожить». «Зачем ему границу сторожить?» — сказала я. «У него дом есть». «А дом он будет охранять?» — сказал Димка. «Если мы с мамой уходим, мы дверь никогда не закрываем. У нас Путька в квартире остается. Мы даже ключ потеряли. Я его случайно потеряла. Сначала один, потом другой. Раз Путька квартиру сторожит, ключ не нужен. Если кто-нибудь придет без нас, Путька гостя развлекает, он лапу дает, обе лапы сразу, как кто хочет. Он просто у нас замечательный сторож, все знакомые говорят. Сейчас Димка такой план придумал. Я Путьке велю белье сторожить. Я ему строго прикажу, чтобы он чужих к белью не подпускал. И мы уйдем с Ниночкой. Ну, мы не совсем уйдем, за домом спрячемся и будем из-за угла смотреть». А Димка переоденется в новый костюм и будет к белью подползать. Он по-пластунски поползет на животе, чтоб Путьку испугать, и мы сразу сторожевой инстинкт увидим. «А где ты другой костюм возьмешь?» – спросила я. «Найду», – сказал Димка и убежал домой. «Путька его не искусает?» – спросила Ниночка. Это она не предсказала, а просто спросила. Поэтому я и не испугалась. Димка выскочил из дому с большим узлом. С такими узлами всегда переезжают. И потащил его в кусты. Он там долго копошился, нам даже ждать надоело. Потом крикнул: «Готово!» Путька на траве спал под рябиной. Ему опять сон тревожный приснился. У него лапы во сне дергались передние в белых тапочках. Я Путьку разбудила. Чего до обеда-то спать? А после обеда его не уложишь. «Путька», — сказала я и потрогала белое пятнышко на носу. Это я ласково потрогала, чтобы он не волновался. А голос у меня строгий был, как у мамы. «Стереги, Путька!» И все про белье ему рассказала. Что на белье могут враги напасть, чужие. Могут белье прямо с веревки снять. И Путька серьезно так стал на белье смотреть. «Все понял. Сиди», — сказала я. И мы с Ниночкой побежали за дом. Путька тоже хотел за нами бежать, но я ему крикнула: «Нельзя! А белье?» И он остался. Лег на пригорке и голову на передние лапы положил, на свои тапочки. Ему так удобно лежать и видно далеко. Вдруг мы с Ниночкой видим, трава колышется. Потом видим, кто-то ползет, мохнатый, и рычит. Мы уже к Путьке хотели бежать, но тут догадались, это же Димка. Он тете Клавину шубу надел, он ее прямо на голову надел, а она за ним по траве ползет, такая огромная. И на ногах у Димки валенки. Если бы мы не знали, что это Димка, мы бы с Ниночкой ни за что не догадались. Совсем не похож на Димку. Вот Димка из кустов выполз и уже к самому белью подбирается. И еще громче рычит. Так страшно. А Путька лежит и на него смотрит. Он прямо глаз Димки не спускает. Он, наверное, так испугался, что пошевелиться не может. У меня так было. Мы в салочки играли, и вдруг за мной кто-то побежал. Он меня салить сейчас будет. И так дышит за спиной громко и топает. Если бы он не дышал, или хотя бы не топал, а он дышит и топает. Я вдруг взяла и села. Так испугалась. Димкин папа тоже испугался. Это он за мной бежал. Ты, говорит, чего, глупышка? Я же с тобой играю. А я сама не знаю чего. Просто испугалась. Путьке сейчас, наверное, так же страшно. Димка шубу без спросу взял, предсказала шепотом Ниночка. Как ему мама за шубу даст? А мы ее тихонько на место положим, сказала я. И подумала, что тетя Клава все равно узнает. Димка к белью подполз и встал на задние ноги, и как залает. Тут Путька вдруг как на него прыгнет. Мы с Ниночкой даже глаза закрыли, но сразу снова открыли. А Путька Димку как лизнет прямо в нос. Димка Путьку шубой оттолкнул и стал носовые платки с веревки снимать. Они низко висят. Потом полотенце потянул, а сам рычит. Мы смотрим, даже не дышим. А Путька... Путька вокруг Димки бегает и хвостом быстро-быстро машет и помогает Димке полотенце тащить. Потом он стал по траве кататься, будто ему смешно. Катается и еще фырчит. Димка за простыню схватился, но ему шуба мешает. Я в сторону посмотрела, а на пригорке, где Путька раньше лежал, тетя Клава стоит. Я так и знала. Тетя Клава как закричит. «Дмитрий, ты что же это делаешь-то, а?» Ниночка даже ахнула. «Ты зачем мою шубу вытащил?» – кричит тетя Клава. «Ты почему на улицу вышел?» Димка растерялся. Шуба поехала вниз, и вокруг Димки улеглась, как меховой ковер. Путька на шубу сел, и тете Клаве хвостом машет. «Опыт испортила!» – проворчал Димка. «Я тебе покажу опыт!» – сказала тетя Клава. «Ремнем тебя надо!» Путька в сторонку отошел. Он очень это слово не любит – ремень. Когда он провинится, мама ему ремнем грозит и нюхать заставляет. Один раз мама Путьку даже стегнула чуть-чуть для острастки. Как теперь скажешь ремень, Путька под кровать прячется. «Я тебя научу слушаться», — сказала тетя Клава. Она шубу с травы подняла и листья с нее стряхнула. Эти листья такие цепкие, они с деревьев падают и ко всему цепляются. «Ты у меня шелковый будешь», — не унималась тетя Клава. Взяла Димку за руку и повела домой. А он уже в себя пришел и кричит мне: «Нет у Путьки сторожевого инстинкта!» «А вот есть!» — кричу я. «Он тебя сразу узнал!» «Он меня не мог узнать!» — сказал Димка. «Я лицо спрятал!» «Он тебя по запаху узнал!» — сказала я. «Он меня не мог по запаху узнать!» — сказал Димка. «Я весь нафталином пропах! Я в этой шубе чуть не задохнулся!» «Он тебя узнал, как ты идешь!» — сказала я. «Вот как!» «А вдруг я шпион?» — сказал Димка. «Шпионы носовые платки не воруют!» — сказала я. Тетя Клава как дверью хлопнет, Димка даже ответить не успел. А Ниночка мне вдруг говорит: «У тебя вся куртка грязная. Вон у тебя какое пятно. Новую куртку испортила. Теперь тебе мама даст». Я посмотрела, правда, пятно. Путька ногами вставал, когда козликов разглядывал. Я думала, что пятно в озере отмоется, а оно даже больше стало. Вон как расползлось. И мама вот-вот придет. Тут я поняла, что все из-за Ниночки. Такой день неудачный. Я с доски упала, локоть расшибла, форточка разбилась, белье все перепачкалось. А было какое белье, даже на ветру трещало. И на костюме у меня пятно. «Ты чего к нашему дому ходишь?» — сказала я Ниночке. «Это наш дом, ты к своему иди». «А вот и не ваш», — сказала Ниночка. «Этот дом общий». «А вот и наш, Я с тобой не хочу водиться!» И мы с Путькой пошли домой. Так тихо дома сидели. Путька мне в колени сопел. Но мама все равно пятно разглядела. Она у меня костюм с козликами отобрала и сказала, что я его не увижу до снега. Такой уж день неудачный.